Глава 12. Мирное плавание. Если для меня рисунок здешних созвездий был лишь красивым узором, то для моих новых друзей звездная карта была открытой книгой. Направление они выбирали именно по звездам, поэтому шли мы в основном ночью, под парусом или на веслах. Что, кстати, тоже было разумно, потому что жара стояла не слабая, а ночь... было относительно прохладно. И работать приятней, и пресная вода экономится. Весла, кстати, тоже были интересные. Тонкие и очень крепкие стебли, вроде бамбуковых, и лопасти из срезов того же бамбука, но намного шире. Очень легкие и очень удобные. Я пробовал грести, несмотря на протесты команды, и получил большое удовольствие. Днем мы отдыхали. Парус приводился в горизонтальное положение, чтобы прикрывать лодку от солнца. И каждый занимался, чем хотел. Кто-то ловил рыбу, кто-то просто бездельничал. Рыбу моряки ловили традиционными крючками, только не металлическими, а костяными. Я внес в процесс новую технологию – рыбалку с луком, стрелами и супермедведем. Мишка к этому времени... освоился вполне со здешним морем. То есть убедился, что желающие перекусить пришельцам с другой земли поблизости от нашей посудины не толкутся. И большую часть дня проводил в прохладной соленой ванне. Но поиграть в рыбалку никогда не отказывался. Выглядело это так. Я высматривал рыбку поближе к поверхности и бил ее стрелой. Плавающий неподалеку Мишка бросался к добыче и лапой выбрасывал ее из воды мне в руки. Я же должен был рыбку поймать, причем так, чтобы стрела при этом не сломалась. Неплохое развлечение, а заодно и практика в стрельбе. Моряков, кстати, очень заинтересовал мой лук, но я им его не давал. Настаивать они не рисковали. Превосходным рыболовом оказалась Марфа. Стремительная пике и в когтях-крючьях бьется 3-килограммовая рыбешка, но с Марфой возникла проблема. Моя птичка страсть как не любила делиться. Потому, изловив рыбку, пернатая жадина усаживалась на рею, чтобы никто не достал, и лопала добычу в гордом одиночестве. А потом экипажу приходилось соскребать с паруса вонючий мусор. Моряки не роптали. Но мне это безобразие очень скоро надоело, и я велел Марфе жрать на палубе. Так она и кушала, сидя на одной ноге, в другой рыбина, над бортом расклевывая рыбину и опасливо косясь на всех, кто, по ее мнению, мог покуситься. Еще я придумал по ночам ловить криль. Сплел из сухожилий мелкую сетку и соорудил что-то вроде сачка. Словом, с пищей мне все обстояло неплохо, а вот с изучением языка не очень. Что-то не ладилось на уровне социально-корневой основы. Я запомнил уже порядка 500 слов, но не был уверен, что хоть одно из них толкую правильно. Тем не менее, я старательно запоминал, надеясь, что со временем количество перейдет в качество. Пока я изучал мореходов в Ти, я назвал их так, чтобы так, ибо так и не узнал другого обращения. Те изучали нас. Они с большим интересом присматривались к моему вербальному общению со зверушками. Когда я в хорошей форме, с вербализацией необходимости нет. Вполне хватает передачи образов и пожеланий. Но поскольку больше всего моя команда нужна мне, когда дар у меня практически на нуле, то для каждого из моих зверей имелся специальный код. Звуковой. Я словами, лакомкой и Мишка символическим рыканьем. И язык жестов. Например, в варианте лакомки поднятая лапа – предложение идти, помахивающая – бежать, лапа с выпущенными когтями – схватить, если при этом встопорщены усы – охотиться. Если прижаты уши, драться и убивать. Однако во многих случаях лакомка, Мишка и я понимали друг друга интуитивно. Много лет мы были в одной связке, Много лет читали мысли и чувства друг друга. Да и мимика животных не менее выразительна, чем человеческая. Однако были случаи, когда нам требовалось поговорить. Например, однажды, когда лакомка захотела сообщить мне нечто, выходящее за рамки утилитарного жизнеобеспечения. Дело обстояло ночью. Дул ровный ветер, поэтому команда, за исключением старшего, который сидел у кормового весла, бездельничала. Одни вяло переговаривались, другие просто ничего не делали, находясь в том особом состоянии сладкого ленивого безделья, которое доступно только простым и беззаботным людям. Мишка дрых на корме, а на носу расположились мы с лакомкой. Океан вокруг был удивительно спокоен. За кормой висела аккуратная половинка луны. Ветер почти не волновал зеркально-черную гладь. Звезды над головой и бескрайний простор создавали удивительное ощущение безвременья и бесконечности. Вода шуршала, огибая легкий корпус лодки. За кормой тянулись светлые усы. Мне было очень хорошо. Я чувствовал глубокое единение с этим миром и физически ощущал, как высшее вновь нисходит в меня. Легонько, чуть-чуть, так Бог, одаривший всех нас, мастеров, искателей, слушающих, даже тех, у кого не было явного дара, ласково касается наших душ. И мы чувствуем, как Он велик, непознаваем и устрашающ в своем бесконечном сущем. И бесконечно добр, потому что позволил нам, пылинкам, плыть в Его вселенной и чувствовать. Наверное, подобное состояние испытывали все, кто сейчас находился в лодке. Разговоры постепенно умолкли, и остался только шелест волн, скрип мачты да всплески прыгающих рыб. Лакомка приподняла голову, лежащую у меня на ноге, и мурлыкнула басом. Приглашала поговорить. Мне жаль было нарушать свою гармонию с миром, но я не стал обижать подругу. «Ну, что ты хочешь мне рассказать?» – спросил я тихонько. Лакомка рассказала. Я удивился. Дело в том, что моя кошечка, которая восстанавливалась много быстрее, чем я, уже почти вернула себе эмпатические способности и решила поделиться со мной своими наблюдениями. Информация действительно была интересна и касалась нашего экипажа. Лакомка установила и четко разграничила те чувства, которые испытывали моряки к каждому из нас. К Мишке в те относились почти равнодушно, разве что с небольшой опаской. Примерно так, как относятся к зверю на привязи. «Не подходи близко, и останешься цел». Это было нормально. Куда интереснее было то, что понятие привязи моряки связывали вовсе не со мной, а с ней, лакомкой. К ней же они относились очень странно, со страхом и почти благоговением. И именно лакомку они меня считали лидером нашей группы. Меня просто боялись, причем больше, чем Мишку. Я был им непонятен. А вот к лакомке, помимо страха, они испытывали нечто вроде ожидания, вернее так. Ожидание. Словом, озадачила меня моя киска. Я, значит, им непонятен, а разумные звери – это нормально. На следующий день я присмотрелся к поведению моряков и понял, что лакомка права. Интересная картинка. Воодушевленной загадкой я с новыми силами занялся языком фти. В плавании мы находились уже больше месяца. Несколько раз попадали в приличный шторм, однако наша лодочка показала превосходные мореходные качества. Несмотря на изрядную качку, ни разу не подхватила бортом воду и отлично держалась носом к волне. Хотя последнее было, скорее всего, заслугой капитана. Несколько раз шел дождь, пополняя наши запасы воды. Я немного опасался крупных морских хищников, с которыми мы встречались, когда плыли на плоту. Но опасения не оправдались. Можно было бы назвать наше плавание идеальным. Я не переставал радоваться, что судьба свела меня с Фти. Все шло так замечательно, что я уверился, мы без проблем достигнем суши. Тем более, что суша была не так уж далека. Я понял это, когда появились птицы. Настоящие птицы, а не какие-нибудь птеродоны-птеродактили. Целая ватага местных чаек целый день кружилась над нами, выпрашивая подачки. Все шло хорошо. Наше плавание, похоже, заканчивалось и заканчивалось удачно. Однако, как сказано одним мудрецом, ни об одном человеке нельзя сказать, что он прожил счастливую жизнь, пока он не помер своевременной естественной смертью. Опасность пришла, когда на краю горизонта возникло туманное облачко, которое любой мореплаватель всегда опознает безошибочно. Земля.